друзья. Вот, кого-то вижу. Сидим, я уверен, будем друзья. И вот, казалось, человек забудь. Сразу к нему убежал. Увидел только сухой глаза. И я ничего не успел понять. А дальше мучение, боль, я погребет. Мне безумный дар. Я хочу каждого жизни играть. А вам и снова сделал бы не убежать. Yeah.